Что такое благочестие или утрата его? Однажды Ирод приглашает Христа к себе. Он его искал. Он хотел его видеть, хотел с ним поговорить, хотел, чтобы он чудо проявил какое-нибудь и так дальше. Да. Но искал. И вот был момент, когда дорогой Господь наш был связан. Когда он был неоднократно оплеван. Тогда, когда его много побили, и вот такой он избитый, идет к тому, кто его зовет. Пришел. И вот, друзья, что такое действительно благочестие или имеющий вид? Вместо того, чтобы принять того, кого хотел видеть, принять того, который много чуда, ведь хромые ходили, немые говорили, слепые видели, прокаженные очищались, а мертвые вставали, и вот он пришел. Пришел в этот дворец. И вместо того, чтобы что-то послушать, чтобы что-то спросить или какой-то совет для царства получить от него, он унизил его. Мало того, что он переодел его. Одел специально, называется, в царские, в белые, то есть ненужные старые одежды. И наклонялся, и издевался. Друзья, а имеет вид, что я царь. Да, хороший, друзья. Но он издевался над тем, кто его создал. Он издевался над тем, кто его любил. Он издевался, высмеивал того, кто страдает за него. И дал бы Господь нам, друзья, чтобы у нас никогда не было издевательской мысли. Чтобы мы никогда не имели над кем-то подсмеяться. Чтобы мы никогда не могли кого-то унизить. Почему? Чтобы мы не были похожи на Ирода. Он унизил, он насмеялся, он лживо поклонялся, он лживо просил чудес и знамений. Да, это вид, имеющий благочестие. Силы же его отрекшиеся, так и их удаляйся. И последний, друзья, Христа приведу. Вот представь себе, он доказал на деле, что он благой. Вот брат Алексей говорил о молодом человеке, что он пошел, что учитель, и он сделал его благом, правда? Он видел, что это действительно благий. И вот что мне делать, друзья? Я не буду здесь много говорить, да? Но удивительно, Господь ему только одно сказал. Иди, что имеешь. Продай. Я скажу лучше, откажись. Друзья, вот тогда, когда я был без Господа, вот все, что я имел без Него, надо от всего отказаться. Что я имел до Господа? Надо от этого отказаться. И вот теперь давайте проверим мы сегодня во Христе, от всего ли мы отказались. Или еще ищем своего, ищем угождение мне. А может, ты со мной не так поступил, а может, ты мне не так. И своего, может быть, много. И если у нас много еще нашего, друзья, и мы еще с ним не расстались, а ждет беда. Почему? Потому что отойдешь от Христа. Потому что у тебя много твоего. Да. Один человек сказал, у него тоже было много своего. А я, говорит, от всего отказался. И все почитаю за ссор. Отказался от всего все-таки, да? Как вы думаете, верны слова или нет? И для него все было ссор. Он хотел только одного, чтобы там был Господь наш. Чтобы там было присутствие дорогого этого любящего лица, дорогого Спасителя мира. Он это хотел. И вот представьте себе, руки прибивают. Доказал он, что он любит. Доказал, руки прибивают. Да. Удивительно, он смотрел, и он ничего не сказал. Вдруг его обвиняют, что он развращает народ. И он ничего не говорит. Ничего никому не сказал. Но когда вопрос ему первосвященник Анна задал, скажи, ты ли сын благословенного? Он говорит, я сказал, я. Почему? Так я чист, я благой, я делаю все хорошее. Он сказал, да, я. И вы, говорит, увидите меня на облаках небесных. Это пророчество еще не сбылось. Оно будет, друзья. Они увидят его, да. Они увидят его, как есть. Да. И плакать будут. И горам говорить будут, что пойдите на нас. Увидят того, над кем смеялись. Увидят того, над кем издевались. Увидят того, кого унижали. И от кого отказали. Увидят, друзья. И дал бы Господь нам, дорогая церковь, дорогие друзья, дети и молодежь, чтобы мы действительно любили того, кто любит нас. От всего сердца, от всей души, всеми мыслями, да, и делами, чтобы мы Придет время, мы, друзья, живем в последнее время, я даже радуюсь, что Господь создал меня в жизни для последнего времени. Не сегодня, не завтра будет воскресенье. И Господь нас позовет. Кому-то Он скажет, ленивый раб. Раб, но ленивый был. Проверим себя, вот и мы ленивы на Божьем деле. Раб, но ленивый. Кому-то скажут, лукавый раб. Тоже скажут, раб, но лукавый. То есть лукавство там было, неверное хождение, а может быть, видимое, как мы говорим, благочестие, да, лукавый раб. Кому-то скажет он, я никогда не знал тебя. Скажет, что такое. Кому-то он скажет так. Кому-то он скажет, я стучался к тебе, но ты не впустил меня. Тоже скажет. А кому-то скажет, добрый и верный раб. В малом был ты верен, но над многим поставлю тебя. Войди в радость господина твоего. Кому-то так скажет. Я бы хотел, друзья, чтобы всем он нам так сказал. Не лукавый, не ленивый, да, не негодный раб, да, а именно добрый, да, добрый. Ты много сделал, ты был верный, да. И вот войдем мы в радость нашего любящего Господа. Господь приготовил для нас новое небо и новую землю. Там не будет неправды, друзья. Лукавых не найдем, и ленивых не будет. И тех, кто Господа не знает, тоже там не будет. И вот сегодня хотелось пригласить бы дорогих друзей, пусть он будет в возрасте или как. Если мы замечаем, что бываем лукавые, или в чем-то ленивые, или, может быть, много позволяем роптать, может быть, принимаем вид благочестивого, да. Но если этого не замечаем, сегодня Господь хочет пригласить. Да, есть такой гимн, друзья. «К водам живым поспешите». Вот именно сегодня Господь говорит, я хлеб живой. Я бы сегодня всем сказал, как маленьким, так и большим, питайтесь правильно. Хлеб живой есть. Вот он, дорогие друзья. Вот, это живой хлеб. И дал бы Господь, чтобы нас тянуло к живому хлебу. Мы будем живые. Мы в нравственности изменимся. Мы будем новым человеком, если будем питаться правильно. И Господь объявил о себе, что я есть живая вода. Если хотим пить, друзья, вот сюда. Это живая вода. Да, напьемся живой воды, живые будем, подобно женщине-самарьянке. Она город пригласила, правда? И все пришли, почему? Живая стала. Она пила правильную воду. Она обращалась к правильной воде. И дал бы Господь нам, чтобы мы знали, где живой хлеб, где живая вода. И проверим себя, живые ли мы, чтобы не ушло отсюда погибшим или несчастным без Господа. Аминь, друзья.